Глава 21. Судьбы пленных и другие заботы. Утром на Наталью, как всегда, навалилась целая гора дел. Адъютант Александра, передав письмо, поехал дальше. Его родные жили где-то под Смоленском. Ему можно было вернуться к ним. Он свою миссию выполнил. А Наталье надо было отправить в Болдинский монастырь подводу с ящиками. Конечно, было бы правильнее заранее предупредить монахов о таком подарке и переговорить с архимандритом. Но времени на это просто не было. Женщина надеялась, что Давыдов, как удалой гусар, сам справится с этой проблемой. И ей было интересно, все ли трофеи доходили до начальства. Где-то ранее она читала, что казаки атамана Платова вовсе не гнушались присваивать себе содержимое обозов, которые они отбивали, по принципу «что с боя взято, то и свято». Но бог с ними. Это не ее проблемы. Пусть высокое начальство разбирается. У нее и так забот хватает. Вместе с Давыдовым уходил и егерь Клаус Борман, который как-то очень быстро влился в их отряд и показал себя отличным специалистом. Наталью все подмывало сказать с интонацией знаменитого актера: «А вас, Борман, я попрошу остаться». Но она понимала, что ее юмор поймут только Миша и Варвара. Ей же надо было разобраться с остальными пленными. Но ее опередил Никита, который, осторожно постучавшись, несмело остановился на пороге, держа за руку какого-то подростка. Никита поклонился и сказал: «Барыня Наталья Алексеевна, позвольте нам оставить в нашем доме Петьку Машерова». «Кого?» Женщина даже вздрогнула. Она решила, что ослышалась. Встретить здесь тёзку известного белорусского партийного руководителя времен Советского Союза было потрясающим совпадением, поэтому она еще раз переспросила: «Никита, не пойму, про кого ты говоришь?» «Да вот, про мальца этого, которого мы в лесу подобрали, умирающим. Он все Маншер говорил, вот мы и дали ему такое прозвище. А его на самом деле Пьером, Петей по-нашему зовут. Очень уж он к нам привязался. Будет названным братом». «А ты понимаешь, что он пока крепостным будет? Мария Ивановна по просьбе Михаила Ивановича вас с Катюшей от крепости освободила. Но мальчик-то по закону подневольным числиться станет. Хотя можно что-нибудь придумать. Напомни потом об этом». И Наталья отправила Никиту размышлять о таких неожиданных тонкостях. Женщина из истории помнила, что судьбой пленных занимались, что называется, по горячим следам. Проще всего поступили с поляками. Дело в том, что многие из них, особенно выходцы из Курлянской, Виленской и Гродненской губерний, которые отошли России после раздела Речи Посполитой, рассматривались как военно обязанные подданные Российской империи. И еще в сентябре 1812 года главнокомандующий русской армии фельдмаршал Михаил Кутузов предложил отправлять пленных поляков на Кавказ, где их можно было бы употребить в полки на службу, дать возможность, как сказали бы сегодня, смыть вину кровью. К тому же такой ход позволял снизить немалые расходы на содержание пленных. Их не только кормили по солдатским нормам, но и выплачивали дополнительные суточные деньги от 5 копеек рядовым до 3 рублей генералам. Практически всех попавших в русский плен поляков определили на службу на Северный Кавказ и в Сибирь, в тамошние казачьи полки. Этот вариант она хотела и предложить лекарю Яну Бзыжинскому, который не понравился всем. Олеся говорила, что он заглядывает на кухню, и она опасается, как бы тот не подсыпал чего-нибудь в еду. Даже старый Лука жаловался, что поляк шныряет по всему двору, заглядывая буквально во все дырки. Он даже прозвал того Брехницким, таким образом переделав на свой лад трудную для русского языка фамилию Яна. Иметь такого соглядатая никому не хотелось. Поэтому, вызвав лекаря, Наталья безапелляционным тоном заявила, что он также покинет имение вместе с обозом Давыдова, а дальше его передадут по инстанциям. Поляк было порывался что-то сказать, но Давыдов так грозно поглядел на него, что тот замолчал. Позже Наталья узнала, что такое решение русских властей было Бзыжинскому не по душе. И он все-таки бежал по дороге к новому месту службы, сгинув в бескрайних просторах России. Но это был его выбор. С остальными было проще. Все они были мастеровыми и крестьянами, которые выразили желание зарабатывать в плену, а не проедать выделявшееся им относительно скромное содержание. Отправив их к Лукашику для распределения на работы, Наталья было вздохнула с облегчением, но в уголке, оказывается, скромно стоял довольно пожилой мужчина. Даже удивительно, что его взяли в действующие войска. Он заговорил по-русски, но с неистребимым еврейским акцентом. «Позволю вам заметить, сударыня, чтобы совершенно правильно отправили из своего дома этого так называемого лекаря. Он только выдавал себя за такого, но знания его были очень слабыми. Но я не представился. Я Иоахим Майснер, родом из Мюнхена. Там был аптекарем. То так получилось, что мою аптеку разграбили, близких убили. Меня самого тоже хотели расстрелять. Но случайно узнав, что я умею составлять лекарства, оставили в обозе. Если позволите, я бы хотел остаться у вас и приносить пользу своими знаниями». Наталья мысленно потерла руки. Если то, что говорит этот человек, правда, то они получили отличного помощника для Варвары. И вызвав ее, она поручила старичка ее заботам, попросив также пристально следить за ним, на всякий случай. Распределив все по местам, Наталья только вздохнула и похвалила свою предусмотрительность. Благодаря заботам Луки и Лукашика, заранее построивших большие избы для переселенцев, все прибывшие были расселены по местам, хотя и жили достаточно плотно, но в тесноте, не на морозе. Оставалось озаботиться пропитанием, но очень выручали брикеты с быстрыми супами, лапшой, разными консервами, которые они наносили с Мишей. Да и вовремя убранный, хоть и скромный урожай из Васина, тоже пригодился. Но больше всех выручил картофель. Его было собрано на новых землях в 5, а кое-где и в 6-7 раз больше посаженного. Хватит и крестьянам, и себе на посадку. Да и на еду понемногу также. Но так было не всюду. Число просящих подаяния, а то и просто грабителей и мародеров, все увеличивалось. И это были не только французы, но и свои, русские крестьяне. Все переживали одинаково мороз и голод. Перед ними все равны.